Это история о том, как убийца может избегать наказания годами, хоть множество факторов и указывает на его причастность. В маленьком городке исчезла 13-летняя девочка, и ее пропажу заметили только через сутки. Это дело не могли раскрыть больше 10 лет, и только летом 2021 года оно приблизилось к своей развязке. Эта история произошла в американском городке Колорадо-Сити, Техас. Это место представляет из себя типичную малоэтажную Америку. При площади в 14 квадратных километров в городе проживало всего 4000 человек. На Рождество 2010 года в городе царила новогодняя атмосфера. Жители украсили свои дома, участвовали в праздничных мероприятиях и весело проводили время. 13-летняя Хейли Данн не была исключением. На Рождество ей подарили новый iPod, чему она была несказанно рада. Хейли жила со своей мамой Билли и ее бойфрендом Шоном, а также старшим братом Дэвидом. С ее родным отцом по имени Клинт мать развелась, когда девочке было 10 лет. Но они никогда не переставали общаться. Дело в том, что отец жил буквально через дорогу от дома Хейли, поэтому они виделись практически каждый день. Девочка была очень близка с отцом и старалась как можно чаще проводить с ним время. Родные и близкие описывали девочку как жизнерадостную, веселую и энергичную. Она входила в чирлидерскую команду своей школы, занималась легкой атлетикой и играла на саксофоне. Кроме того, Хейли состояла в трех спортивных командах. Рождество 26 декабря девочка по большей части провела дома у своего отца, распаковывая подарки. После этого она пришла домой, поиграла в видеоигры и легла спать. На следующий день ее отчим и мать отправились на работу. Как обычно, Билли оставила свой мобильный дома, чтобы дети смогли связаться с ней. Перед уходом она заглянула в спальню к дочери, когда та еще спала. Шон работал в другом городе, до которого было около получаса езды на машине. По его словам, в тот день он поссорился со своим боссом, в результате чего был уволен, и ушел с работы спустя всего 10 минут после прихода. После этого он поехал в дом своей матери, провел там некоторое время и вернулся в Колорадо-Сити около 3 часов дня. Вечером Шон поехал забирать Билли с работы. Когда они приехали домой, Билли заметила, что ее дочери нет дома. Шон сказал ей, что днем девочка зашла к нему в комнату и сообщила, что отправляется в дом своего отца. После этого она планировала пойти к подруге и переночевать у нее. And she came in there and told me that she was going to her father's house and that she was staying the night with a friend. And then she left. And then I was there by myself for maybe an hour at the most. And then David and a friend came over and they went to his room and they were playing video games and so forth. And Billy called me and told me that that her relief got there and that she's going to get to leave a little early, so I was up there at the hospital in Snyder around 6 o'clock to pick her up, and then we came back. And then we went to bed shortly after that. And this whole time you were thinking Haley was at a friend's house? Yes. About what time did she say she was leaving at? What time Haley was leaving? Mm-hmm. I guess it was sometime in between 3 and 3:30 when she said she was leaving. It was like shortly after I got there. I'm not real sure about a time. Does she normally call and check in every so often, or is it normal to not hear from her for so long? It's pretty normal for her just to not call, because she usually does that, though, because she does stay the night at a friend's house. She'll be back the next morning. Хейли часто останавливалась ночевать у подруг, поэтому ее мать спокойно отнеслась к этой информации. В таких маленьких городках часто царит иллюзия безопасности, поэтому родители меньше переживают, что с их ребенком может что-то случиться. На следующий день, 28 декабря, Хейли так и не пришла домой. Билли решила позвонить родителям подруги, у которой должна была ночевать ее дочь. К удивлению матери, Они были даже не в курсе, что Хейли планировала переночевать в их доме. Она там не появлялась. Дальше выяснилось, что девочка даже не заходила домой к своему отцу. Тогда Билли не на шутку забеспокоилась и решила спросить у соседей, не видели ли они ее дочь. Она прошлась по ближайшим домам, и никто не видел девочку в тот день. Около 2 часов дня Билли обратилась в полицию, но там решили пойти по самому простому пути. Основной версией полиции стал побег из дома, что изначально навредило следствию. Добровольный побег не расследуется на том же уровне, что и пропажа несовершеннолетнего. Они обыскали дома Билли и Клинта и на следующий день привели на место поисковых собак. Те взяли след Хейли от дома до местного мотеля. Это было очень странно. Никто из сотрудников мотеля не видел эту девочку. Она не попала ни на одну камеру слежения. И полный обыск здания не принес никаких результатов. Тренированные собаки указали на мотель, но девочка там, по всей видимости, никогда не появлялась. Как только новость об исчезновении Хейли разлетелась по городу, десятки неравнодушных людей присоединились к поискам. Одни осматривали местность, другие печатали и раздавали листовки. И здесь мы подходим к очередному странному моменту. Клинт, родной отец девочки, практически не покидал улицы. Он заглядывал в каждый угол, осматривал все возможные укромные места, даже заглядывал в мусорные контейнеры. По его словам, он просто не мог сидеть дома и ждать. Тем временем Билли и Шон таким энтузиазмом не горели. Мать раздавала листовки, но отказывалась ходить по окрестностям и искать свою дочь. Она объясняла это тем, что поиски создают у нее впечатление, будто они уже ищут ее тело и нет никаких шансов отыскать девочку живой. Что касается Шона, он не принимал абсолютно никакого участия. Но и это не самое странное. 31 декабря, спустя 4 дня после пропажи девочки, Билли и Шон закатили новогоднюю вечеринку. К ним пришли друзья, они слушали музыку, выпивали и веселились. Такое поведение со стороны матери, чья дочь бесследно исчезла, кажется просто абсурдным. 3 января, спустя неделю после исчезновения Хейли, полиция наконец-то официально признала ее пропавшей. Это означало, что к делу могут подключиться более серьезные ведомства, такие как ФБР и техасские рейнджеры. Так и произошло. Представители этих служб прибыли в Колорадо-Сити и начали свое расследование. Волонтеры продолжали прочесывать местность, а по всему Техасу и за его пределами разместили больше 100 билбордов с информацией о пропаже девочки. Детективы полностью исключили версию о побеге. Во-первых, они не могли найти ни одной причины, по которой Хейли могла решиться на такой шаг. За день до исчезновения она была в прекрасном настроении. Да и в остальное время девочка не демонстрировала никаких признаков, которые могли бы указывать на склонность к побегу. Во-вторых, абсолютно все ее вещи остались в комнате. Если бы девочка решила бежать, она должна была прихватить с собой хоть что-то. Lane and Victor, we're going into day 9 in the search for Hayley Dunn, and there's still no sign of her. When I visited with the Dunn family this morning, I saw Texas Rangers scouring through Hayley's room. If we take a look over here, this is the window to her bedroom. Now, Texas Rangers, I'm told, have not found anything and no sign of foul play or any sign of her packing her bags and running away from home at this time. More than a week later, and still no sign of Hayley. Her mother says it's frustrating, but she remains hopeful. But I have to do nothing but hope that she left by herself and that she's going to come back to me, because if I don't cling on to that hope, I don't have anything. Now, local authorities tell me they're following several tips at this time. Several agencies have stepped in, and the reward once again is $25,000 for tips that lead to Hayley Dunn. Детективы быстро поняли, что им стоит присмотреться к Билли и Шону. Их пассивное отношение к поискам девочки и вечеринка на Новый год заставляли серьезно задуматься, волнует ли их судьба Хейли. Детективы выяснили, что 27 декабря, тот самый день, когда Хейли якобы осталась ночевать у подруги, Шон и Билли сняли со своих банковских карт $140. Они признались, что эти деньги пошли на покупку запрещенных веществ, которые пара приняла тем же вечером, пользуясь отсутствием детей дома. 6 января стало известно, что полиция допросила Билли и Шона с применением полиграфа. Результаты были очень интересными. Билли провалила 2 попытки. Во время первого допроса она была под веществами, а второй результат показал ложь. Шон также завалил 2 допроса, а с третьего просто ушел, даже не закончив отвечать на вопросы. После этого Билли заподозрила Шона в том, что он может быть причастен к исчезновению ее дочери и потребовала его съехать из ее дома. Haley's case was on national television, and Nancy Grace seemed to be a little hard on you. What was that like, hearing her question Billy like that? I heard about it. I wasn't there when Billy was getting interviewed by her. I was talking to the Texas Rangers, but I heard about it, and it's frustrating, you know, what she said about me, and but it really doesn't bother me because, you know, my main focus is this Haley. We just want her to come home safe. Does it hurt to think people would point fingers at you, the person who cares about her? Yeah, it hurts. It does. Describe to me the relationship between you and Haley. It's a really good relationship. And, you know, I love her with all my heart. And I believe she loves me with all her heart. And we get along just fine. See, is there anything else you want people to know about you and your relationship with the family at all? Because it seems like a lot of people are buzzing on the internet about it. Yeah, as far as me, Haley, and Billy and David, you know, we all get along just fine. And I would never do nothing to that little girl. I love her with all my heart. And I just wish for her a safe return. 12 января полиция официально заявила о том, что Шон рассматривается в качестве подозреваемого. Прийти к этому им помогли несколько фактов. Во-первых, стало известно о том, что отношения пары временами были напряженные. Во время некоторых ссор Шон угрожал расправой Билли и ее дочери. Во-вторых, среди его вещей нашли множество листов, на которых была распечатана информация о серийных убийцах. Позже выяснилось, что они с Билли вместе интересовались подобными темами. Далее полиция изучила данные по геолокации с телефона Шона и обнаружила, что его рассказ о дне исчезновения Хейли не совпадает с реальностью. Он действительно приехал на работу, где пробыл 10 минут. Вот только после Шон не поехал в дом своей матери, как он говорил раньше, а отправился назад в Колорадо-Сити, в дом Билли. Лишь спустя какое-то время он поехал к дому своей матери. Здесь стоит учитывать, что полиция отслеживала местоположение телефона по сотовым вышкам, радиус действия которых составляет несколько миль. Поэтому детективы могли лишь примерно оценить, где мог находиться Шон. Вдобавок к этому выяснилось, что его не уволили. Он ушел по собственной инициативе. Мужчина приехал на работу, заявил начальству о своем уходе и отправился назад в Колорадо-Сити. Опросив друзей и прочих знакомых Хейли, детективы нашли еще более жуткие подробности. Девочка неоднократно говорила о том, что она боится Шона. Хейли признавалась своей лучшей подруге, что предпочитает проводить время на улице или у друзей, поскольку не чувствует себя в безопасности рядом с Шоном. Своей бабушке она однажды рассказала, что часто видела, как Шон стоит перед дверью ее спальни посреди ночи. Каждый раз она боялась, что он зайдет в комнату. Things that Haley used to tell me about the man. What kind of things? She didn't like him. She didn't trust him. She was afraid of him. I don't want to be here right now. I'm going to be here with you because I don't feel right with my stepdad. Вскоре полиции стало известно о разговоре дяди Хейли с Шоном. Обсуждая исчезновение девочки, ее дядя сказал примерно следующее: «Я не могу поверить, что кто-то может навредить ребенку». Ответ Шона был крайне странным. Он сказал: «Это как убить оленя». Имея на руках всю эту информацию, детективы пришли к выводу, что Хейли жила не в самой благополучной семье. Ее мать и отчим часто выпивали и употребляли запрещенные вещества, устраивали вечеринки. Поведение Шона и вовсе казалось крайне подозрительным. Но прямых улик против него не было. В итоге полиция связалась с органами опеки, которые приняли решение забрать старшего брата Хейли. I want to thank everyone for coming this afternoon and giving me an opportunity to make a statement. First, I want to speak directly to Haley in case she's listening. Wherever you are, Haley, I'm looking for you. Hundreds of people are looking for you. We all want you home safe. I just want to see and touch your beautiful face. I really love you. I desperately need you home. And there's not a minute goes by I'm not praying for you or crying, wishing you were in my living room. I can't handle not knowing where you are or if you're safe. You're the most beautiful girl I've ever laid my eyes on, and I'm very proud that God chose me to be your mother. Next, I want to say if someone out there has Haley, please let her go. Just turn her loose, drop her off at a church, a school, a police station, anywhere that she can get to a phone and call police or call her family. I've been flat out called a liar by some people. Others speculate on my possible involvement in Haley's disappearance or wonder if I'm covering up for somebody. Some people accuse me of withholding information and not cooperating with law enforcement. These things are not true, but I now feel that I have to defend myself from ridiculous accusations, slander, or defamation of character. 24 февраля полиция обыскала дом, в котором Шон проживал с Билли, а также дом его матери. Их ждало огромное открытие. На съемном накопителе и жестком диске они нашли более 100 тысяч непристойных изображений с несовершеннолетними. Полиция также изъяла его ноутбук, но, по всей видимости, не успела изучить его содержимое. Отец Шона пришел в участок и потребовал вернуть оборудование его сыну. Неизвестно по какой причине, но полицейские так и сделали. Однако это не самое интересное. Шон не получил никакого наказания за такой объем запрещенных материалов на его компьютерах. 17 марта полицейские направились к дому Билли, чтобы задать Шону несколько вопросов. Женщина открыла дверь и сказала, что его нет дома. Однако полицейские предъявили ей заранее подготовленный ордер и зашли в помещение, обнаружив там прячущегося Шона. За сокрытие подозреваемого Билли получила 90 дней тюрьмы и год исправительного срока. Ее направили в исправительное учреждение в округе Трэвис. Выйдя на свободу, она осталась жить в этой местности вместе с Шоном. Впрочем, уже в 2012 году пара окончательно рассталась. Билли начала всерьез задумываться о том, что Шон может быть причастен к исчезновению ее дочери. С тех пор дело фактически заглохло. У полиции не было новых улик. Волонтеры не могли найти никаких следов девочки. Так продолжалось до 16 марта 2013 года, когда турист обнаружил человеческие останки возле озера Джей Би Томас в округе Скари. Эксперты провели необходимые анализы и выяснили, что останки принадлежат Хейли Данн. Ее тело находилось в 20 милях от ее дома. Полиция не раскрыла причину смерти, однако источники сообщают, что речь может идти об ударе тупым предметом. В 2013 году local authorities were notified of human remains located near Lake J.B. Thomas in Southwest Scurry County. The remains were sent to the University of North Texas Center for Human Identification for DNA analysis. On April 26, 2013, the Scurry County District Attorney's Office received written confirmation that the remains have been positively identified as those of Haley Dunn. После обнаружения тела расследование снова закипело. Власти предложили награду в 15 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к поимке виновного. Их взор снова обратился в сторону Шона. Но с момента исчезновения девочки ничего не изменилось. У полиции просто не было прямых улик против него. Но были косвенные. Тело девочки нашли всего в паре миль от дома матери Шона. Это совпадало с данными по геолокации его телефона, ведь они определяются по вышкам. Учитывая такое небольшое расстояние, Шон вполне мог оставить тело в указанной местности, и об этом никто бы не узнал. Более того, он вырос в этой округе и мог легко сориентироваться, где лучше всего спрятать тело. Но следователи не смогли найти никаких других зацепок, и дело вновь замерло на долгие годы. Несмотря на это, семье девочки пришлось ждать 4 года, чтобы похоронить ее останки. Мемориальная служба прошла в январе 2017 года. В 2018 году отец Хейли, Клинт, заявил, что считает виновным Шона и Билли. По его версии, мать либо помогла скрыть правду, либо принимала непосредственное участие в убийстве. I've been staying out of the way of law enforcement all this time. I thought I was doing the best thing by not coming down on law enforcement. And it's been too many years of no action. Nothing's been done. So I'm tired of waiting. The investigator over the case right now out of Scurry County, he told me one time, he said he doesn't care if it takes 20 years to do this. And I do care if it takes 20 years. I don't want the person that hurt my kid that doesn't need to walk the street for 20 years. You think that person is still out there somewhere? Yeah. I think he's here in this town. Big Spring, Texas. You think he's in Big Spring? Mm-hmm. I know he was 2 months ago. You have somebody in mind? Sean Atkins. You think it's Sean Atkins, the only named suspect? Yep. And I think that Billie Jean knows something. She said too many lies. She's avoided too much. And she knows more than what she said. В этом же году он стал давать множество интервью и старался активно придать это дело огласке. Мужчина заявил, что в первые годы расследования старался не донимать полицию постоянными вопросами, но его терпение лопнуло. Детективы практически не занимались расследованием, и его последней надеждой стало широкое распространение информации, попытки привлечь виновных к ответственности. И это действительно принесло свои плоды. В 2019 году Клинту написал неизвестный человек и сообщил, что в 2011 году он нашел несколько вещей, которые могли принадлежать Хейли. На тот момент этот человек учился в средней школе и не слышал о пропаже девочки, поэтому ему даже не пришло в голову сообщить о своей находке в полицию. Правда, информация об этих предметах до сих пор не раскрыта. Полиция не разглашает, что это за вещи. Клинт лишь упомянул, что их нашли в местности, которую неоднократно прочесывали волонтеры и полицейские. Спустя некоторое время появилась новая информация. Частный детектив Эрика Мур, которая занималась делом Хейли и поддерживала связь с Клинтом, представила весьма жуткие сведения, связанные с Шоном. В октябре 2019 года она начала получать сообщения от различных женщин из Техаса. Все они говорили, что к ним в интернете в агрессивной форме пристает некий мужчина, зарегистрированный под именем Кейси. Он не только донимал их непристойными сообщениями, но и присылал свои откровенные фото и видео. Учитывая, что у Шона было такое же второе имя, Эрика попросила женщин прислать ей фотографии и видео, которые мужчина отправлял девушкам. Ее теория подтвердилась. Это действительно был Шон. Она уговорила одну женщину отправиться в полицейский участок и написать заявление на Шона. Но там отказались возбуждать дело. И даже обвинили женщин в том, что они подтасовывают факты. План Эрики был прост. Она была уверена, что Шон причастен к гибели Хейли. Учитывая, что полиция не могла арестовать его за это, история с преследованием женщин в интернете могла бы упрятать потенциально опасного преступника за решетку хотя бы на какое-то время. Но этот план не сработал. Дело снова затихло, пока в мае 2021 года не случилось нечто действительно неожиданное. Эрику и Клинта пригласили в офис окружного прокурора на срочный разговор. Там их ждало долгожданное заявление – убийца Хейли будет арестован в июне. Разумеется, после встречи эта информация не разглашалась. Она хранилась в секрете до 14 июня 2021 года, когда спустя 10 лет ожиданий наконец-то случился арест. Полиция взяла под стражу Шона и предъявила ему обвинение в убийстве Хейли. На данный момент он находится в тюрьме в ожидании суда под залогом в 2 миллиона долларов. Однако полиция до сих пор не разглашает, какие новые улики позволили им сделать этот арест. По всей видимости, эта информация хранится в секрете до суда. Сейчас нам известно лишь то, что незадолго до ареста полиция получила разрешение на взятие пробы ДНК Шона. Возможно, здесь есть какая-то связь с вещами Хейли, которые были найдены еще в 2011 году. Узнав об аресте своего бывшего парня, Билли сделала весьма странное заявление. Она сказала, что ничуть не удивлена, что Шон причастен к убийству, и добавила, что до последнего хотела верить в его невиновность. Она также поблагодарила Бога за то, что этот человек теперь понесет наказание за содеянное, чему сама Билли активно препятствовала в ходе раннего следствия, защищая Шона. Дату начала судебных заседаний должны объявить в скором будущем. На данный момент сложно сказать, удастся ли добиться обвинительного приговора. Это будет зависеть исключительно от значимости тех улик, которые сейчас скрывает полиция. В любом случае, Шон провел на свободе более 10 лет, хоть все и указывало на его причастность к убийству. Жалобы Хейли друзьям и родственникам, запрещенные материалы с детьми, постоянная ложь на допросах, мужчина выглядел подозрительно со всех сторон. Что касается Билли, она изначально не демонстрировала никакого желания добиться справедливости для своей дочери. Клинт, в отличие от нее, прикладывал все силы и добился своего. Эрика Мур в одном из интервью намекнула, что дело не раскрыли бы без его активного участия. Она не давала никаких подробностей, но здесь мы вновь можем вспомнить историю про найденные вещи Хейли. Человек, который их обнаружил, узнал о всей истории только благодаря постам Клинта в социальных сетях. В ближайшем будущем нас точно ждут новые подробности этого дела. И что самое главное, решение суда. Сейчас все указывает на то, что Шон действительно может получить обвинительный приговор. А в Техасе это будет означать лишь одно – гарантированная смертная казнь за то, что он сделал с ребенком. Жаль, что это уже никак не поможет Хейли Данн прожить долгую и счастливую жизнь.